своей медицинской практике в Фастате, Маймонет никогда не учился практической стороне клинической медицины. Впрочем, следует отметить, что такое явление было весьма распространено, и не только отдельные честолюбцы, но и многие мусульманские врачи из числа наиболее известных полагали, что для успешной врачебной практики достаточно изучить соответствующие книги, и это будет вполне достаточной подготовкой к наблюдению пациентов. По нескольким документам из Каирской генизы нам известен арабский термин, который употребляли в то время для обозначения медицинского образования. В буквальном переводе он означает «читать что-либо с кем-либо». «Куараа Аллаа». Впрочем, как бы ни проходил Маймонид медицинскую подготовку, лишь путем самообразования или благодаря также некоторому клиническому опыту, можно не сомневаться в том, что он неустанно изучал труды по медицине, ведь и во всем остальном ему был свойственен неустанный поиск. Если мы вспомним, какими глубокими познаниями Маймонид обладал в других областях науки, то неизбежно придем к заключению, что ко времени его приезда в Фастат он был авторитетным знатоком не только греческих медицинских трактатов, но также сочинений мусульманских и еврейских врачей своего времени. Судя по тем трактатам, на которые он ссылается в своих трудах, Маймонид, как мы уже говорили, читал греческих авторов в арабском переводе, сделанном непосредственно с оригинала. Так он ограждал себя от неизбежных ошибок, попавших в тексты по причине пройденного ими кружного греко-латино-арабского пути. Без всестороннего и подробного изучения трудов древних и современных ему авторов, Маймонид никогда не смог бы написать трактаты, вошедшие в его медицинское наследие. Однако, сколь бы ни было глубоко его знание медицинских текстов, именно обширный опыт практикующего врача помог ему достичь глубинного понимания сути болезни и методов их лечения, в конечном счете обусловил высокую ценность его собственных медицинских сочинений. Хотя эти работы представляют собой, как правило, выдержки из трудов современников и предшественников, читатель может легко убедиться, что они написаны не книжным червем, отстраненным от жизни, но мудрым и хорошо подготовленным клиницистом, который много работал с больными и знает, что глубокое сочувствие пациенту может способствовать его выздоровлению. И это в эпоху, когда медицинские знания не были так доступны, как сегодня. Даже в тех случаях, когда он только повторяет медицинскую рекомендацию, найденную им в книге другого автора, он делает это с заботой и участием, которые пронизывают все дошедшие до нас труды Маймонида и окрашивают страницы комментария к Мишне, Мишне Тора и его многочисленных писем. В религиозных сочинениях Маймонида нередко можно встретить медицинские указания, касающиеся в основном профилактических средств и эмоционального здоровья. Двум этим темам уделяется немало внимания в Мишне Тора. В этом сочинении есть целая глава, названная «Болезни души». Все медицинские трактаты Маймонида написаны по-арабски арабским шрифтом. Их содержание во многом сходно с медицинскими сочинениями арабских авторов того времени – однако отдельные черты, присущие и другим сочинениям Маймонида, свидетельствуют, если не о научных открытиях, сделанных их автором, то, по крайней мере, о его новаторском подходе, особенно в том, что касается психологических аспектов болезни. В отдельных медицинских трактатах Маймонида это становится особенно очевидным. Медицинские сочинения Маймонида недавно вышли в новом переводе на иврит. Их общий объем составляет около 500 страниц. Самым обширным и, несомненно, важнейшим является трактат, известный в переводе на иврит под названием «Пиркей Муше», а в английском переводе как «Медицинские афоризмы Муше». Именно этот труд Маймонида получил наибольшую известность в христианской Европе. Вопреки своему названию, преимущественно из цитат Галена и некоторых других греческих авторов. В ней представлен их подход к болезням и здоровью, излагаются те разделы их сочинений, в которых речь идет о кровотечении, очищении кишечника, рвотных средствах,